Энджи отвернулась от окна, и летняя прохлада заполнила комнату смешанным ароматом выхлопных газов, свободы и сирени, росшей на школьном дворе. «Ну что?» — спросила Энджи, откинувшись на стуле. «Мы снова востребованы?» «Да, мы снова востребованы». «Славно», — сказала она. «Между прочим, костюмчик очень даже ничего. Правда, вызывает желание задушить меня в объятиях, не сходя с места». Она медленно качнула головой. «Да нет, чего-то. Вероятно, тебя останавливает, что ты не знаешь, где я был». Она снова покачала головой. «Меня останавливает то, что я точно знаю, где ты был. Я бы даже сказала, именно это и обуздывает мой порыв». «Гадина», — сказал я. «Гад», — ответила она и показала мне язык. «Какого рода дело?» Я вытащил из внутреннего кармана сведения о Дженни Анджелин и шмякнул их на стол. «Дело самое обычное. Разыскать и позвонить». Она бегло просмотрела листки. «Отчего такой переполох от исчезновения уборщицы средних лет?» «Есть подозрение, что вместе с ней исчезли кое-какие документы. Документы законодательного собрания». «Чьи именно?» Я пожал плечами. «Ты что, не знаешь этих политиков? У них все тайно, за семью печатями, как в Лос-Аламосе. Все скрывается до тех пор, пока не грянет грандиозный скандал». «С чего они решили, что документы взяла именно она?» «Погляди на фотографию». «Ах, ну да», — кивнул Энджи, — «она же негритянка. Для очень многих это наилучшее доказательство. Даже для либерала, заседающего в Сенате с незапамятных времен. Это в Сенате он либерал, а в свободное время расист почище нового плантатора». Потом я рассказал ей о своей встрече с Малкерном, его шавкой Полсоном и о прочих впечатлениях, полученных в отеле Риц. «А как ведет себя в обществе таких зубров наш депутат Джеймс Вернон?» «Помнишь, был такой мультик? Там действует маленькая собачка и здоровенная псина. Маленькая бежит, пыхтя, суетится, подпрыгивает». И все время спрашивает большой: «А куда мы идем, батч? А куда мы идем, батч?» «Помню». «Ну, так вот и Джим». Энджи стала грызть кончик карандаша, потом постучала ему передние зубы. «Ну, формальный отчет от тебя я получила. А что произошло на самом деле?» «Это предстоит выяснить. Ты доверяешь им?» «Ни в малейшей степени». «Стало быть, за этим кроется нечто большее, не так ли?» Я пожал плечами. «Мы имеем дело с избранными должностными лицами. Скорее, наркоту начнут отпускать бесплатно, чем наши законодатели скажут всю правду». «Как всегда, вы проводите головокружительные аналогии, детектив Кенди. Сразу виден продукт вдумчивой селекции». Она смотрела на меня, улыбаясь все шире и постукивая карандашом по левому верхнему резцу с крошечной щербинкой. «Рассказывай дальше». Я ослабил узел галстука, чтобы можно было снять его, не развязывая. «Ты меня достала!» «Сыщик чертов!» — сказала она. Глава третья. Дженна Анджелин, как и я, родилась и выросла в Дорчестере. Человек, случайно оказавшийся в нашем городе, мог бы подумать, что это обстоятельство служит прекрасным сближающим фактором, что общность происхождения установит между нами связь, пусть минимальную. Два человека двинулись каждый своим путем, но отправной пункт у них был один и тот же. Но ошибется случайно оказавшийся в нашем городе человек, ибо Дорчестер Дженни Анджелин также похож на мой Дорчестер, как желе на железо. Тот город, где вырос я, был традиционным рабочим городом, кварталы которого чаще всего совпадали с приходами католических церквей. Жили там мастера, прорабы, бригадиры, десятники, инспекторы, наблюдавшие за поведением условно осужденных преступников, пожарные. Пожарным был и мой отец. Жены, кое-кто из которых даже окончил университет, как правило, на службу не ходили или работали не полный день.